Глава 12. Знания и умения. С усилием отворил дверь и чуть не заорал от радости. Инструменты. Ключи, отвертки, даже ножовки по металлу. Есть хомуты, какие-то прокладки из непонятного материала. А вот несколько полок пусты. Обернулся к Ваншану и спросил. Что тут находилось, не знаешь? Тросы, кувалды и молотки, поспешно ответил тот. Их использовал еще мой дед, когда чистил дымоходы, в том числе и в поселении. Не сохранились? Можно поискать, с сомнением в голосе ответил тот. Не стоит, сомневаюсь, что найдутся. Отмахнулся я и стал обходить зал по управлению коммуникациями. Да, пыли и даже паутины много, но нет ни единой ржавчины. Если верить отметкам у кранов, то все они перекрыты, что оставляет надежду на возможность восстановления рабочего состояния. Надеюсь, отсюда кто-то уходил и законсервировал исправное оборудование. Его просто не смогли включить или делали это неправильно. Вновь вернулся к схеме с противопожарной системой. Прикинул так и эдак, а потом вынес вердикт. Когда-то замок был раза в три больше, чем он сейчас. Возможно, из-за повреждения большей части коммуникации тут все и перекрыли. А потом покинули это место. Допускаю, что посчитали восстановление нецелесообразным или возникли какие-то другие причины. Но мне-то это на руку. Можно попытаться оживить систему. В том, что древние механизмы работают с помощью каких-то магических сил или энергии, не сомневаюсь. Тут нет и намека на привычное мне электричество. Пожалуй, начну разбираться с газом или чем-то его заменяющим. Судя по схеме, одна труба идет на кухню, а еще четыре во двор замка. Посмотрим, что получится. Надо как-то открыть ящик и посмотреть, что там внутри. «Максимилиан, простите, что вы сказали?» Удивленно обратился ко мне Ваншан. «Правильно ли понял? Неужели собираетесь во всем этом разобраться?» «Попытаюсь». Не стал скрывать свои намерения, еще раз осматриваясь. «Кто-то же это построил, так почему бы не восстановить?» «Никто понятия не имеет, как это работает», — осторожно сказал управляющий. «Насколько знаю, попытки предпринимались узнать, для чего эти трубы, и даже делались определенные предположения, но...» Он развел руками. «Вынесли вердикт об опасности для замка». Старого слугу необходимо успокоить. Тот пытается выглядеть невозмутимым, а у самого аура мечется. Понять его могу. Молодой парень, пусть и будущий глава клана и владелец этого места, сует свой нос в загадочное место. Что, если он натворит дел, и тут все развалится? Не люблю врать, однако выхода другого не вижу. Ваншан, не так давно попалась мне в руки одна древняя книга с подробным описанием, как строили в старые времена жилища. Там очень похоже все расписывалось, что наблюдаю. Сам знаю, что мой дар позволяет прочесть то, что не все увидят. Не беспокойся. Если пойму невозможность восстановления или опасность для замка и его жителей, то ничего делать не буду. Говорю, а сам направляю шкафу с инструментами. Мне необходима плоская отвертка, чтобы вытащить заглушки на прямоугольном ящике, от которого идут, ну, назовем пока их газовые трубы. Панели подогнаны идеально, щелей нет. А соединения можно найти, только если знаешь, где они могут располагаться. Взяв нужный инструмент, я под недоверчивым взглядом управляющего вернулся к распределительному узлу. Опять-таки так его обозвал. У каждого есть свое обозначение. Увы, на схемах ничего этого нет. Приходится временное обозначение давать. А когда все прояснится, то уже можно и переименовать. «Господин, вы уверены?» — уточнил Ваншан. «Разбор корпуса никогда ничего страшного не несет», — ответил я, а мысленно добавил, «ну, если внутри не взрывчатое вещество». Перед тем, как вытащить первую заглушку, все просканировал магическим взглядом. Остаточные следы магии присутствуют. Есть и странные всполохи, их природа непонятна, но опасности не ощущаю. Интуиция спокойна. Все напоминает обычные коллекторы. Не человеческую профессию, само собой, а распределительные узлы подачи. Другой вопрос, что внутри ящиков и почему их не смогли открыть? Заглушку на панели потребовалось повернуть против часовой стрелки на 45 градусов. Только тогда она вышла, открыв моему взору шляпку шурупа под звездочку. «Черт, и здесь этот гадский разъем!» — не удержался я. Дело в том, что, как правило, имея кучу инструментов, всегда упираешься в проблему при разборке того или иного изделия, если у него шурупы и болты под экзотический разъем. Конечно, со временем обзавелся всем необходимым. Правда, своими руками почти ничего не делал. Специалисты дешевле обходились. Разумеется, это я про тот мир, из которого пришел. Память все помнит, в том числе избитые в кровь пальцы, когда приходилось выдалбливать или высверливать винты под Torx External, обозначается как «Е». Представляет собой инвертированный торкс. Крепеж имеет головку в форме звезды. А еще встречаются так называемые антивандальные со штырьком, соответствующему отверстию у отвертки или ключа. «Вы о чем?» — подошел управляющий и нахмурился. «Где-то у меня, похожие инструменты завалялись. Из шкафа взял?» — поинтересовался я. «Нет, продал один мастеровой. Говорил, что специальные магические инструменты в хозяйстве пригодятся. Давно это случилось, я тогда только на должность заступил». Чему-то улыбнулся мой собеседник. «Много денег отвалил?» — спросил я, догадавшись, чем вызваны такие эмоции. «Золотой», — признался управляющий. «Поищи, в шкафу с инструментом таких ключей не видел», — попросил я. «Сейчас принесу. Они вроде бы в кузне находятся». Направился управляющий к выходу. «Подожди», — остановил я его. «Пойдем вместе. Хочу взглянуть на место, где куются мечи и подковы». «Она не действующая, нет необходимости содержать. Если возникают проблемы, то в поселении есть мастер. Он все делает», — пояснил Ваншан. «Но меня интересует другой момент. Хочу убедиться, что одна из труб подходит в здание кузни». Объяснять ничего управляющему не стал. Отправился с ним. Дверь в зал управления коммуникациями, никак не найду подходящего определения этому месту, закрыл сам, а ключ положил в карман. Необходимо найти схему замка того времени, когда он не подвергся разрушению. Тогда, сопоставив с трассами коммуникацию, легко понять, что и для чего построено. Кузня находилась на приличном, если так можно считать, пару сотен метров удалении от замка. Кстати, конюшня рядом, что не совсем правильно. «Это не старая постройка?» — спросил я управляющего, указав на ворота, из которых выезжала на лошади Террия. «Всегда здесь стояла», — дал пояснение Ваншан. «Но перестраивалась», — указал я на каменные блоки, которыми заложены окна. «Кладка и подгонка отличаются от возведенных стен. Явно другое предназначение было у этого здания. Гадать не хочу, его надо обследовать, тогда варианты могут появиться. Правда, далеко не факт, что это поспособствует для клана». «Ну, узнаю я, что тут имелось, допустим, оружейная или ювелирная мастерские. И что с того? Или тут одежду шили? Легче от этого не станет». «С другой стороны, для каких-то целей тут отстроили замок?» «Возможно, из-за красивого величественного места, в том числе и на границе империи». «А в то время существовали государства? Кому принадлежали земли?» «Тайна, покрытая мраком и временем». «Можно верить легендам и историческим фолиантам, но если копнуть, закопаешься в противоречиях». Правители привыкли себя выставлять в выгодном свете и преуменьшать достижения врагов. «Ремонтные работы проводились во многих местах», — пожал плечами управляющий. «Говорили, что разрушения оказались значительные, когда сюда стали заселяться». «Кузня — большое здание со складскими помещениями, где хранятся заготовки сырья». «Имеется небольшая доменная печь, меха, наковальни, бочки, полные водой, различные инструменты и даже несколько недокованных мечей». «Трубу пришлось искать долго, но, имея представление, где она должна находиться, я сумел ее отыскать. Точнее, то, что от нее осталось. Срезана на уровне пола, заварена металлической пластиной, которая по краям проржавела. Кстати, стенки трубы и срез не подверглись коррозии, что говорит о другом типе сплава». Наверняка тут осуществлялся и подвод воды. Жаль, не рассмотрел внимательно нужную схему. Впрочем, это не так важно. Уже понятно, что замок построен очень давно, и у него имелись все необходимые коммуникации. Кстати, а как насчет канализации? Почему ее на подземном уровне не наблюдал? Этот вопрос адресовал Ваншану. «Большая труба пролегает под кухней и под уклоном уходит внутрь». Пожал тот плечами, задумался и добавил. «Как она работает, понятия не имею. Никогда проблем не возникало, если не считать локальных засоров». «Ну, с сантехником не работал, имею только общее представление. Краны менять приходилось, подключал стиральные машины и посудомойки, давно, будучи молодым. Общее представление об устройстве канализации имею, в том числе понимаю, что необходимы мощные очистные сооружения. Иначе бы тут вонь на всю округу стояла. Следовательно, где-то есть еще оборудование, которое продолжает работать. За столько веков кто-то изобрел вечный двигатель? Понятно, что тут не используются фильтры, они бы давно забились. Впрочем, есть золотое правило — не лезть, дабы не испортить. Следует ли тут так поступить? Сейчас других забот хватает, а вот при случае надо бы изучить и этот аспект. Кстати, если правильно понимаю, то древних домов в империи достаточно, в том числе и дворцов с замками. Восстановив некоторые функции, очень на это надеюсь в собственном замке, смогу организовать конторку или, как тут такие предприятия называются, по оказанию услуг в коммунальном хозяйстве. И если правильно к делу подойти, то это золотое дно. Вот, говорил же, что здесь странный оставлял инструмент. Обрадованно воскликнул Ван Шан, найдя его на полке, расположенной над верстаком. Они протянул мне. «Да», — подтвердил я, осматривая темно-синие ключи на кольце. «Странный металл. На поверхности нет ни единой царапины или вмятины. Не представляю, с каких сплавов они сделаны. Готов поспорить на последний золотой, что сейчас их повторить не сможет ни один кузнец». Впрочем, понятно и так, что уровень развития в древности многократно превосходит сегодняшнее состояние в империи. «Макс, постой!» — окликнула меня Террия, когда я направился к замку в сопровождении Ван Шана. Девушка держит под уздцы лошадь и идет в мою сторону. «Ты же вроде куда-то уезжала, вернулась?» — поинтересовался я. «Свою ласточку!» — она похлопала по шее лошадь. «Выгулять собиралась, да увидела, что ты в кузню пошел. Вообще-то планировала к Вельде съездить. Вдруг у нее какой-нибудь купец на примете, который захочет прикупить наши находки?» «Ты же сама сомневалась, что тут кто-то даст реальную цену», — удивился я, припомнив ее слова. «Ха-ха-ха, от счастливого случая никто не застрахован», — рассмеялась Террия. «Нам удача улыбается, так почему бы этим не воспользоваться?» «Не возражаю», — подумав, согласился с ее сомнительным доводом. «Честно говоря, из-за этого тебя окликнула. Хотела узнать твое мнение», — сказала девушка. «Кстати, Макс, к обеду вряд ли вернусь, но на твою тренировку верховой езды не опоздаю. Ласточка сегодня в хорошем расположении духа, брыкаться не станет». Лошадь словно поняла хозяйку и фыркнула, скосила на меня глаза и показала зубы, а потом еще и копытом ударила. Что-то мне учиться расхотелось. Есть большие сомнения в благосклонности ласточки к моей персоне. «Это она стерия такая, а стоит мне в седло залезть, и начнется». Постарался не показать вида и утвердительно кивнул. Поинтересовался, где эта шаль пропадает и почему в поселение не едет. Смутно беспокоюсь за безопасность подруги, в памяти свежо покушение. Конечно, верхом, при оружии и зная каждый клочок земли и камушек, у дочки отставного полковника нет ни капли страха. «Он пишет послание отцу, каждую строчку и слово выверяет», пояснила девушка, чем занят наш компаньон. На этом мы с ней расстались. Лихо вскочив на свою лошадку, Террия направила ее в сторону выезда. Пару секунд смотрел хрупко и женственно наезднице вслед. И, признаюсь, любовался грацией. Вздохнул и направился к ожидающему меня управляющему. «Ван Шан, принеси в зал с оборудованием пару листов бумаги, карандаш и графин с водой», — попросил я старого слугу. «Будет исполнено», — кивнул тот, не скрыв своего удивления. Не стал ему объяснять, что собираюсь записывать, а если потребуется, то и зарисовывать все свои действия. Точно не знаю, с чем столкнусь. Вполне возможно, потребуется анализировать, как и что делал. Пить же давно хочу, в горле пересохло. «Ну-с, приступим», — чуть слышно проговорил я, подходя к ящику, у которого вытащил заглушку, скрывающую крепление. Оказалось, что снять панель не так-то просто. Там не только использовался крепеж, который с большим трудом отвернул, но и сделаны специальные пазы для более плотного прилегания. Наконец-то сдвинул, и, напрягая мышцы, тяжело оказалось, положив эту панель на стол, стал рассматривать внутренности ящика. Снизу, прямо из пола, выходит труба, проходит через какой-то блок с пластинами, а потом устремляется наружу. «Ни тебе отсечных кранов, ни клапанов, задвижек, ничего нет». «Интересно», — задумчиво сказал, осматривая хомуты и стальные стяжки. «Конструкция разборная, это уже хорошо. Однако, если она повреждена, печально, починить точно не смогу. Впрочем, пока не попытаюсь, то ничего сказать определенного невозможно. Для подстраховки, черт его знает, что в трубе». Осторожно стал ослаблять крепление вентиля за пределами этого распределительного ящика. Трубу, естественно, выбрал ту, которая ведет в кузню. «Схема изумительная, на ней все просто и понятно, маркировки не дадут возможности ошибиться». «Пусто», — констатировал я, прислушиваясь и принюхиваясь к разобранному вентилю. «Кстати, еще раз отдал должное материалам, из которых изготовлен шаровой кран. Такое ощущение, что он вчера с завода вышел. Умели раньше делать, ничего не скажешь». «Максимилиан, простите, что вмешиваюсь», — осторожно сказал управляющий, внимательно следивший за моими действиями. «Вижу, что вы обладаете знаниями и, как ни удивительно, умением. но нет ли опасности от того, что собираетесь продолжить?» Ван Шан забеспокоился. «Я из шкафа принес необходимые инструменты, в том числе и плоскогубцы, точнее, очень их напоминающие. Какова вероятность сломать ногу, поднимаясь по знакомой лестнице?» Медленно произнес я и сам же ответил. «Минимально, но она существует». «Можно предположить, что и здесь», — кивнул на странный блок с пластинами, — «что-то пойдет не так». «Если не попытаться, то ничего не узнаем, но неприятность возможна и без вмешательства». «Почему не функционирует оборудование?» «Кстати, тут нет ловушек, слабый заряд магии присутствует». «Тогда скажите мне, что делать», — приблизился Ван Шан. «Я уже стар, готов взять удар на себя». «Благодарю за заботу», — поблагодарил я старого слугу. «Доверься мне, знаю, что делаю». «Вам виднее», — покачал головой управляющий. «Он со мной не согласен, а вот перечить не посмел». «Ладно, сейчас руки чешутся глянуть, что же это за странный прибор или артефакт, как его правильно назвать. Понятия не имею, ни в названии дело». Осторожно снимаю хомуты, ослабляю крепление труб, освобождаю пластины и осторожно их вытаскиваю. Прямоугольные, черные, отполированные эдакие плитки размером 30 на 60 сантиметров. Их набралось 7 штук. На каждой выгравированы различные символы. 3 повреждены, имеют трещины и явно негодны к использованию. Вопрос в другом. Подводная труба упиралась в них, не имея сообщения с отводной. Как, черт возьми, происходила передача горючего вещества, предположительно газа? Следует ли заглушить отверстие, из которого нет ни дуновения? Теоретически можно подстраховаться. Через хомуты подсоединить вентиль, который недавно разобрал. Мороки прилично, на пару часов тут задержусь, зато усну спокойно. Выдохнув, принялся за работу. Пару раз привлек Ван Шана, чтобы тот подал тот или иной ключ. Подержал на весу колено, от которого снимаю нужную деталь. Управляющий молча выполняет распоряжение. В его глазах застыло изумление, а вот спрашивать он ничего не решается. Перестраховываясь, решил объяснить ему свои действия. Понятия не имею, что подавалось из земли. Сейчас перекроем подачу и отправимся обедать. Скорее ужинать, позволил себе смешок Ван Шан. Мы тут уже давно находимся. Время за работой летит стремительно. Кажется, прошло 10 минут, а на поверку больше часа. Сколько тут проторчал? Узнаю, когда поднимемся на первый этаж. Если же основываться на проснувшемся зверском аппетите, то управляющий в очередной раз прав. Боюсь, сегодня не до учебы верховой езды. Как осторожно не действовал, но в некоторых местах сбил кожу с рук, порезался. Главное, незначительные раны не показывать девушке. Зачем ей тратить целительский дар по таким пустякам? «Скажи, а похожие пластины не попадались?» — поинтересовался я у Ван Шана, когда работу закончили и засобирались на выход. «Именно такие нет. На первом подземном этаже есть одна кладовка, где хранятся трубы и вентиля. Там есть похожие штуки, но они размером намного больше, примерно 2 на 2 метра. Эти же маленькие». «И много их там?» — заинтересовался я. «С десяток наберется», — подумав, ответил Ван Шан. В свое время, когда сумел дверь открыть, ломал голову, что можно в хозяйстве пристроить. Никаких вариантов не нашел, там все и оставил. «Нам туда следует наведаться», — обрадованно произнес я, предчувствуя, что на правильном пути. «Итерия права. Удача на нашей стороне». Перед тем, как покинуть зал с коммуникациями, я попытался изучить вытащенные пластины. Из чего они сделаны, так и не понял. Гравировка нанесена явно каким-то штампом или шаблоном на станке. Впрочем, допускаю магический оттиск. Возможности древних магов удивляют и обескураживают. Достаточно посмотреть на магические лампадки, продолжающие работать. Понятно, что идет преобразование и накопление какой-то энергии. При этом, насколько понимаю, различные осветительные приборы выпускаются, точнее, есть в продаже. Кто-то нашел склады или производство. Или технология настолько проста, что ее легко повторить. Опять вопросы. Пора уже принять все как есть и позаботиться о себе. Ну, собственно, этим и занят. Тот же уголь и дрова для отопления замка закупаются. Восстановив же коммуникации, получится приличная экономия. «Господин, какие указания последуют?» — спросил меня Ван Шан. «Секунду», — попросил я, держа ладонь на одной из самых хорошо выглядевшей пластине. Задумал применить свой дар и попытаться прочесть символы, надеясь приоткрыть завесу, как это работает. Отклика никакого. Точнее, почувствовал, что смогу выкачать крохи остаточной энергии или напитать собственной магией. «Почему бы и не попытаться?» — буркнул себе под нос и стал осторожно насыщать пластину. Отток силы минимален, но на поверхности почти сразу появилась трещинка, повторяющая ту, которая на самой поврежденной детали. Несложно догадаться, что ничего не получится. Печаль, однако не расстроился, сделал все, что от меня зависит. Остается надеяться, что найдутся запасные части. Пластины очень похожи на расходный материал, отработавший определенный срок или разрушенный по какой-то причине. «Пошли наверх», — встал я и посмотрел на управляющего. «Покушаем, а потом проводишь в кладовку, где видел панели с похожими рисунками». «Как прикажете», — кивнул Ван Шан. «Он смотрит с уважением, хотя я ничего толком и не сделал. Сумел разобрать, ну, ломать не строить. Вот если получится восстановить хоть что-то, то тогда уже можно гордиться». Ван Шен отправился на кухню раздавать указания, а я сходил в душевые на первом этаже, чтобы смыть с себя пыль и грязь. Перепланировка видна невооруженным взглядом. Печь с котлом выглядит инородно, смесь отсталой и передовой технологии. Разбираться не стал, вымотался, да и понимаю уже общую картину. Наскоро привел себя в порядок и поспешил к столу, надеясь, что служанки принесли перекусить. «Вот где ты пропадал?» — обратился ко мне Шали, нетерпеливо расхаживающий по гостиной. «Ха, осматривал свои владения», — хмыкнул я и поинтересовался. «Что, отец ответ прислал?» «Да, написал, что сейчас занят. Вопросом займется, на это потребуется пару дней», — радостно ответил приятель и улыбнулся. «Макс, дело в шляпе. Если он не отказал, то, считай, дал слово. Можем в Фазель выдвигаться». «Черт, пожалуй, стоило заняться верховой ездой, а не ковыряться с трубами. В том числе и лишний раз устроить спарринг на мечах. Это более актуально и насущно. Насколько понимаю, если потом отправимся в столицу, то потеряем время», — заметил я, мысленно представив карту и на секунду запнувшись. В голове возникло виртуальное изображение империи, но без отрисовки городов, кроме тех, которые проезжал, когда добирался до замка. «Наследие графини. Других вариантов нет. Это очень радует, что такой навык не исчез. Правда, пользы от такого умения в данный момент немного. Следует взять бумажную карту империи, внимательно ее изучить, сделать этакий слепок и наложить на виртуальную. Конечно, детализация в тех местах, где не приходилось бывать, окажется отвратной. Зато со временем такому умению цены не будет». «Макс, о чем задумался?» — поинтересовался Шали. «Понимаю, есть вероятность, что потеряем время, если заедем ко мне. Зато посоветуемся с отцом. Возможно, он подскажет ювелира, способного оценить примерную стоимость нашей добычи. В том числе ты бы мог проконсультироваться по тем требованиям, выставленным из столицы. Парню известно о свалившихся на мою голову указах. Подробностей он знать не может, я ни с кем не делился, но секрета не делал. Думаю, Даркалии дочери какие-то детали рассказал». «Да, так и поступим, после ответа твоего отца. Пара дней ничего глобального не изменит», — сделал я исключение. «Разрешите?» — сказала появившаяся в дверях Террия в сопровождении Вельды. «Макс, прости, я позволила себе пригласить нашу общую знакомую. У нее оказались на продажу лошади и в конюшню поставили. Если захочешь, то одну купишь». Мы с Шалем, не сговаривая, встали и синхронно кивнули в знак приветствия. «Гостям всегда рад», — улыбнулся я и добавил. «Особенно хорошеньким и красивым дамам. А если они пришли с хорошими вестями, то и подавно. Проходите, присаживайтесь к столу». Посмотрел на Вельду, та почему-то нервничает и смущена. «Как же ты решилась оставить свое заведение без присмотра? Кто тебе такое сказал?» Пожала женщина плечиками, идя вслед за Террией. «К вечеру рассчитываю вернуться». «Хм, это она вряд ли угадала. Не отпущу. Должен же я расслабиться душой и телом. Готов поспорить, что лошади предлог. Она могла бы отправить с ними слуг или предложить мне явиться. Гарантий-то нет, что приобрету жеребца. Проблема еще в том, что я не только не умею ездить верхом, в лошадях не разбираюсь от слова совсем. Нет, кобылу от коня отличу, там все на глаз очевидно. Пойму, если лошадь дышит на ладан, но ушлые продавцы точно обманут». «Хм, а я смогу сделать такое приобретение?» — поинтересовался Шали. «Если отправимся верхом, то сэкономим кучу времени. Не обязательно ехать по тракту, знаю, где можно срезать». «Мы как раз пригнали двух жеребцов, рассчитывая именно на такой вариант», — улыбнулась Вельда, присаживаясь за стол. Владелица трактира в смятении и смущении, старается никак этого не показывать. Выпив чаю с вкуснейшими пирожками и мило побеседовав о всяких пустяках, направились всей шумной толпой в конюшню. К нам присоединился Даркалий Ваншан. Управляющий порадовал, заявив, что спускался в подвал и смазал замок в кладовку, где хранятся трубы и панели. По его словам, все на месте. Он внимательно все осмотрел. Нужных по размеру пластин нет, только большого размера с очень похожими рисунками. «Завтра с тобой туда спустимся, посмотрю, что и как», — шепнул я управляющему, незаметно любуясь фигурками идущих впереди женщин. «Если не знать, то Террию и Вельду легко принять за сестер. Конечно, хозяйка трактира чуточку старше дочки коменданта, что для меня является плюсом». «Стоп, а чего это такие мысли в голове?» «Непроизвольно рассчитываю охмурить Террию. Ну, признаю, блондинка равнодушно мало кого оставит. А чем больше ее узнаю, тем удивительнее она кажется». Вот и Шали рядом с Апитой о чем-то размышляет. «Кстати, мой приятель искренне обрадовался появлению хозяйки трактира. С чего бы хотелось знать? Неужели рассматривает меня в качестве конкурента?» «Кто это?» — сделал я шаг назад, когда подруги вывели из конюшни двух зверей. «А как иначе назвать оскаленные морды, недовольное ржание, удары копытами о землю?» «Кстати, понял, почему существует выражение «лошадиные зубы». Если куснет, то мало не покажется». «Красавцы!» — восхитился Шали. «А откуда в такой, простите, глуши оказались эти скаковые жеребцы? Им на скачках выступать или красоваться на парадах?» «Издеваешься?» — посмотрел я на приятеля. «Они тебе голову откусят, а потом копытами добьют». «Кстати, Вельда и Террия удерживают зверей легко. Те не пытаются вырваться, но смотрят на всех очень неласково». «Достались по случаю. Год назад проездом был караван. Там были важные персоны. В отряде ожеребились две кобылы. Жеребят мне продали. Те бы не перенесли длинный переход. К тому же их признали негодными по каким-то там неизвестным признакам. Мы их выходили, и теперь они стали прямо на загляденье», — пояснила Вельда. «Своенравно, не спорю, но копытами никого не бьют и не кусаются. Вовремя отучили». «А они объезжены?» — уточнил я, внутренне надеясь на отрицательный ответ. Первое впечатление прошло, и теперь уже любуюсь жеребцами. Поймал себя на мысли, что на одном из них готов проскакать с ветерком. Главное не свалиться на первых секундах. А если бы привели каких-нибудь кляч или тяжеловозов, то однозначно отказался. Страшно. Адреналин в крови присутствует, не отрицаю. Ударить в грязь лицом не только перед дамами, приятелем, но и управляющим с комендантом никак нельзя. Завоевать авторитет очень сложно, а потерять его и уважение легко. Добиться же повторного почти нереально. Какие-то ошибки прощаются, а некоторые помнятся всю жизнь. «Да, мы с Террией лично приучали к наездникам», — ответила на мой вопрос Вельда. «Дать указание конюху, чтобы седлал», — с улыбкой смотрит на меня дочь отставного полковника. Ближайший ко мне жеребец презрительно заржал. «Он гнедой масти. Аура у коня полыхает негодованием. Она сильнее, чем у вороного, стоящего рядом». «Конечно», — кивнул я. «У кого какие имена?» «У них нет хозяев», — пожала плечами Вельда. «Макс, на каком остановишься?» Хозяйка трактира держит под усы воронова. Женщина чуть кивнула на стоящего рядом жеребца. «У этого характер покладистее». «Мне больше нравится рыжий с черным», — отрицательно качнул головой. «Я бы дал ему имя Метеор. Думаю, очень соответствует стати, мощи и характеру». «В точку», — улыбнулась Террия. А вот жеребцу имя не слишком понравилось. Он запрял ушами и предупреждающе заржал. Или наоборот согласился. «Нет, раздраженно копытом бьет. А во взгляде читается недовольство и обещание скинуть меня при первом удобном случае». «Пока жеребцу имя давать не стану», — произнес Шали. «Хочу на него в деле посмотреть. Если не притремся, то верну или найду ему другого хозяина. Как лучше?» — посмотрел он на Вельду. «Без разницы», — отмахнулась та. «Учти, обратно, если выкуплю, то за половину его стоимости». «Кстати, а сколько за них просишь?» — спохватился я. «По 25 золотых», — ответила хозяйка трактира. Судя по вытянувшемуся лицу Шали и округлившимся глазам Террии, тот ценник, мягко скажем, великоват. Ваншан не выдержал. «Прости, это откуда такие расценки?» «Считайте моей прихотью», — хмыкнула Вельда, а потом пояснила. «Жеребцы стоят дороже. В любом городе конезаводчики за них с легкостью выложат две цены. Однако продавать их не советую, редкая порода». «Тем более надо устроить пробный заезд», — заявил Шали. Конюх уже принес седло и стал седлать Метеора. Жеребец стоит смирно, косит глазом на сбрую, но не протестует. Думаю, он что-то задумал. «Господин, возьмите». Подошел ко мне конюх и протянул кусок черного хлеба, посыпанного солью. «Вам следует предложить лакомство жеребцу». «Спасибо». Поблагодарил я, мысленно ругнувшись, что забыл о таком простом и известном каждому действию. Гнедой не сразу принял подношение. Пару раз морду в сторону отводил и делал вид, что хлеб с солью не любит. Осторожно погладил жеребца по шее и припугнул. «Если не возьмешь, сам съем». Вряд ли он понял смысл моих слов, но хлеб взял, мгновенно его проглотил, а потом независимо стал смотреть куда-то вдаль. Мол, случайно вышло и никому ничего не обещал, а лакомство даже не распробовал. Ногу вставил в стремя, оттолкнулся и подпрыгнул, стараясь скопировать действия дочки коменданта, когда она лихо на свою ласточку вскакивала. Чуть-чуть не свалился. Копчиком прибольно о луку седла шарахнулся. Покачнулся, схватился за гриву, но сумел таки удержаться. Только выдохнул, а жеребец взвился на дыбы, заржал на всю округу и сделал прыжок. Пару раз скакнул в разные стороны, подкидывая свой круп, а потом стремглав рванул в сторону замковых ворот. «Мост почему-то не поднят», — мысленно отметил я, обхватив мощную шею метеора. «Почему-то нет ни страха, ни сомнений. Правда, болит мягкое место. Ну так сам виноват, не рассчитал, когда запрыгивал на жеребца». «Правильное тебе имя дал, угадал». Буркнул я, стараясь рассмотреть мелькающие окрестности. «Мало того, что он несется как сумасшедший, так еще и не по дороге, как бы ноги не переломал. Интересно, каким-то образом удерживаясь в седле, тело само реагирует. Мой предшественник умел ездить верхом? Ответа не знаю, возможно, его когда-то и обучали. Шали говорил, что тут любой мальчишка умеет с лошадьми управляться, и сильно удивился, когда я признался, что в седле не сидел». «Над этим потом поразмышляю и приму как данность. Сейчас надо что-то с метеором делать. Жеребец еще быстрее помчался». Шепчу ему успокоительные слова, хвалю, ругаю, не помогает. Сжимать бока и дергать повод опасаюсь. Решил обратиться через магию и ауры. Отправил частичку своей силы коню, а потом объявил, что теперь он мой, и мы обязаны друг о друге заботиться и защищать. «Ты решил убить себя и меня?» Восклицаю, будучи уверенным, что привязка сработала. Да, между нашими аурами произошла связь. В магическом зрении вижу нить, тянущуюся от меня к метеору. За нее дернул и послал приказ замедлить бег. Получилось. Правда, мы уже несемся между домов поселка. «Стой, тебе говорю!» — рыкнул я. «Черт! Как только через голову жеребца не перелетел!» Сумел удержаться. Прилично так вверх подпрыгнул и на седло со всего маха опустился. На этот раз приземлился ровно посередине седла. От этого не намного легче. Если на землю спущусь, то вряд ли и шаг смогу сделать. «Возвращаемся, и не в таком темпе». Кивнул в сторону замка, пытаясь прикинуть, за сколько по времени преодолели приличное расстояние. Метеор фыркнул и не сдвинулся с места. Повторил приказ, пообещал краюху хлеба и что не буду ругать. Подействовало. Шагом направились в сторону замка. Минуты через три приказал ускориться. Жеребец перешел на легкую рысь. Где-то на полпути мне встретились Вельда с Террией. «Макс, ты нас напугал!» Подъезжая на вороном жеребце, предназначенном для шалия, заявила хозяйка трактира. «Ай, мог же разбиться!» Облегченно выдохнула дочка коменданта, цепко осмотрев меня. «Все хорошо», — неуверенно ответил я. «Точно?» — прищурилась Вельда. «Конечно!» «Браво!» — ответил ей, стараясь не показывать вида, что с трудом нахожусь в седле, а задницу почти не чувствую. «Ну, кроме боли, а не менее, такое ощущение, что этой части тела лишился. Еще и все мышцы ломит. Придется обращаться к Терри и просить о помощи, если Вельда останется на ночь. Отпускать же хозяйку трактира не хочу, а вот в постели точно опозорюсь, если быстро не восстановлюсь». Добрались до замка. Метеор получил лакомство и даже ткнулся мне своей мордой в плечо. Держусь из последних сил, стоять не могу. А Вельда с Террией принялись рассуждать о нашем приятеле, который на гнедом жеребце горцует по территории замка. Отдаю должное, приятель быстро обуздал своего скакуна, хотя тот тоже пытался взбрыкнуть. «Террия, можно тебе на пару слов?» Обратился я к дочери коменданта. «Конечно», — направилась ко мне девушка. «Сам-то я на стойло опираюсь, двинуться не могу». Демонстративно глянул на Вельду, чтобы нас оставила. Та удивленно моргнула, нахмурилась, а потом направилась из конюшни с гордо выпрямленной спиной.